Синхронизация. Отлично. Им можно управлять напрямую. И, не раздумывая, распечатал ловушку. На домной в воздухе появился метровый куб с красной мухой внутри. Прозрачные стенки истаяли, и муха освободилась. В следующее мгновение она просто протаранила меня. Сухой треск, ало-рыжая вспышка, и на меня накатила гложущая темнота. Реально гложущая, мое тело переваривали, потому что меня телепортировало в желудок той самой аномалии. Все, как и предполагалось, но ощущения не из приятных. Пришлось поднапрячься и выплеснуть всю свою энергию. Схема оказалась рабочей, аномалия вновь выплюнула меня наружу. Единственным минусом всего плана оказалась черная метка. У меня совсем не осталось маны для ее подавления. В итоге, все мое тело вновь пронзила дикая боль, уже второй раз за последние минуты. Я распластался непонятно где, загибаясь от боли и одновременно пытаясь медитировать, чтобы хоть как-то восполнить запасы маны. Что происходило вокруг? Об этом я не задумывался. Все мое естество было направлено на подавление боли. Жуткой боли. Как только минимальное количество маны набралось, боль ушла, и я наконец-то смог оглядеться. Корчился все это время внутри какой-то песочной воронки. Правая рука недееспособна, ее жестоко опалила граната. У меня такое уже было. Видимо, инфракрасным излучением обжигает. Впрочем, и всему остальному телу досталось. Дебаф ожога повесился, но здоровье в желтой зоне. Возле ног валялся пустой светящийся контейнер, куб. Подобрал его, еще пригодится. Тоже яйцо песчаного льва можно в него запечатать. И вскарабкался наверх, но сразу замер в нерешительности. Это был все тот же бархан. Меня отправили назад. Вот только, ловцы были все мертвы. Все. Тут и Марок со своим кастетом валялся, и Душилов, и остальные. У всех пулевые ранения в голове. Поработал явно снайпер. Сколько же времени прошло? Проверил по таймеру. Вместе с медитацией около 10 минут. Но пока я валялся, выстрелов не слышал, хотя мне было совсем не до этого. А воронку, видимо, оставила после себя навозная муха. Огляделся еще раз. Никаких признаков жизни. Как-то это все пугало. Непонятно почему, просто было жутко не по себе. Поэтому, не мародерствуя, быстро спустился с бархана вниз. Багги стояли нетронутые. Подбежал к самому маленькому, который выглядел в точь-точь как во второй халфле. Запрыгнул. Никаких кнопок, зажигания и рычагов. Взялся за руль и почувствовал, как произошло слияние, а мотор весело заурчал. Синхронизация. 4%. Не густо. Но лучше так, чем ничего. Справа возникла мультипанель с множеством кнопок. Да здесь черт ногу сломит. Но главное я разобрал. Нет никаких скоростей и сцеплений, просто вперед-назад. По крайней мере, в нуп-режиме. Зачем-то же нужны остальные кнопки. Мысленно нажал на педаль газа, и багги тронулся, с ревом набирая скорость. А вот вправо-влево, я должен был уже крутить руль сам. Все как в компьютерных играх, и меня это устраивало. На права когда-то давно сдавал, а вот реального опыта вождения почти не было. Попросту не смог обзавестись авто, все деньги в ипотеку вбухал. Стрельбы не было, никто за мной не гнался, но ощущение неправильности происходящего крепко засело внутри. Двадцатка игроков не сама по себе вымерла, это работа снайпера. И причем ни одного. А если еще учитывать уникальные способности, то вообще непонятно, как схватка закончилась так быстро. Атака должна была быть неожиданной и одновременной. Ничего кроме хорошо спланированной засады в голову не приходило. И оставался вопрос, почему не пристрелили меня? Или это были людоеды? По идее, пока меня терзала черная метка, в небо должен был устремиться целый столб черного дыма. Так что меня вполне могли обнаружить. Если это все-таки они, и до сих пор не убили меня, значит, я нужен им живой. Хотят в очередной раз поиздеваться, чтобы эффекта от черной метки было больше. Другой причины я не вижу. Ну не садисты же они на самом деле. Так что, пока они думают, что могут меня поймать, то не убьют. Однако если решат, что мне удастся скрыться, то наверняка просто пристрелят из снайперки, чтобы не терять шанс заполучить бонусы. Одно только то, что они выставили за мою голову цену, уже подтверждало мою догадку. Поэтому ехать можно куда угодно, только не в сторону стаханки, иначе убьют сразу. А ведь я уже решил, что обломаю их с черной меткой. Во что бы то ни стало продержусь оставшиеся 100 часов. И пока они не поняли, в чем моя задумка, у меня реально может это получиться. В подтверждение своей решимости мысленно вдавил акселератор. Багги разогнался до предела. Какая скорость? Не знаю, спидометра нет, но ощущения офигенные. И страшно, и круто одновременно. Пальцы стиснули руль, мотор ревет, ветер бьет в лицо, багги подбрасывает на ухабах и бросает из стороны в сторону. В груди сжалось чувство страха, а сознание ликовало. Налетел на серьезный бархан, и багги оторвался от земли на пару метров всеми колесами. Дух захватило, а потом он приземлился на передние колеса. Удар. Затем задние колеса. Встряска. И гонишь дальше. Страшно. Хочется сбавить скорость и объехать следующий ухаб. Но все равно упрямо жмешь на газ и подпрыгиваешь на следующем. Ощущение просто чума. На такой сумасшедшей скорости я ворвался в зону активности аномалии. Ее ядро уже ощущалось впереди, но мух по-прежнему не было. И тут я налетел на реально огромный бархан. Фак. Закричал, что есть сил. Это не бархан, а какие-то развалины. Черт их побрал. Внизу под колесами промелькнули полуразрушенные стены. Время остановилось, а багги начал медленно и неумолимо заваливаться на бок. Сердце ушло в пятки. Расшибусь. Я зажмурился, и багги врезался мордой в песок. Нас протащило на боку и угораздило свалиться в какую-то яму. Вылез и отплевался от песка. Вроде жив, даже не потрепало особо. Вот только багги мне уже не вытащить. Двигатель зарылся в песок. Огляделся. Кругом какие-то развалины торчат из-под барханов. Угоди я в одну из кирпичных стен, точно бы расшибился. Так что мне повезло. Ладно, что делать-то? Для начала активировал пронзающий взор и за пару мгновений облетел ближайший периметр вплоть до места, где меня поймали ловцы. И то, что я там увидел, мне категорически не понравилось. Там был настоящий пир стервятников. Нет, ни одного гуля поблизости не было. Это были игроки, людоеды. Они откровенно пожирали трупы ловцов. Откуда они вообще взялись? Собрался духом и активировал рентген еще раз. Все верно. Закутанные в черные плащи игроки, в черных масках с раскрывающимися хищными пастями и красными глазами. Они потрошили тела ловцов и поедали их внутренние органы. Сказать, что меня пробрала холодная дрожь, ничего не сказать. То, что там вытворялось, просто жуть. И это игра. Куда смотрит администрация? Нет, я знаю, что игра неофициальная, и каждый играет на свой страх и риск. Но это уже перебор. Трутень говорил, что пижамы не позволяют творить с другими игроками все, что вздумается. Они своего рода защита сексуальной неприкосновенности, а то в игре без администрации могло все, что попало, твориться. Эти пижамы не могут снять другие игроки, также они защищают трупы от надругательств. Но эти людоеды свободно извлекают внутренние органы. Нашли какой-то глюк. Или они неписи. Пижама, как защита, не срабатывает только на мобов. Непонятно. Но выяснять это, здесь и сейчас я не буду. У меня через полчаса ивент с пасхальными яйцами, а людоеды здесь и наверняка следят за мной. Поэтому план остается прежний. Добираюсь до желудка аномалии и портируюсь в случайную точку, а уже оттуда рву когти на стаханку. Планшет будет при мне, так что не потеряюсь, да и выбросить далеко не должны, судя по прошлому разу. А эти, я посмотрел в сторону людоедов, пусть ищут ветер в поле. Отбросил лишние мысли и попытался почувствовать аномалию. Ощущалась она слишком хорошо. В прошлый раз, когда мы на багги чуть не угодили в ее желудок, такого не было. Тогда она словно хищник до самого последнего момента скрывала свое присутствие. Сейчас же все с точностью наоборот, раздражительно фонирует, не предвещая никому ничего хорошего, словно запугивает. Неужели боится? Это как животные, окрашивающие себя в яркие цвета, чтобы их принимали за ядовитых. Впрочем, мне так даже лучше, пойду прямо в эпицентр. Надо только поторопиться. Я уже подошел достаточно близко, когда неожиданно ощутил чью-то хватку. Меня сдавило, так что не пошевелиться, а по телу разошлась волна холода. Что это? Недоумевал я, аномалия. Никого рядом не было. Попытался высвободиться, бесполезно. Взглянул на шкалу здоровья и замер. Оковы страха. И словно в фильме ужаса в этот момент на моих глазах стали проявляться костяные руки. Они обхватили меня в свои объятия и не давали пошевелиться. Тварь находилась за моей спиной, и ее видно было только отчасти. Один лишь черный балахон, развивающийся по воздуху. Но было и так понятно, это пугало смерти. Наверное, я впервые пожалел, что у меня есть белое око, не будь его, вообще бы ничего не видел. Было бы не так страшно. Но в следующее мгновение тьма просто растворилась. Одновременно с этим исчез дебаф, ощущение захвата и страха. Я бешено задышал, озираясь по сторонам. Никого вокруг не было. Померещилось. Не уверен. Активировал пронзающий взор и моментально пробежался по округе. Как только сознание вернулось в тело, внутри все сжалось от холода. Я его нашел. Примерно в 100 метрах от меня, перекрыв путь к аномалии, шел свежеватель. Один. Не спеша. Шел среди развалин в мою сторону. Нужно бежать. Это была единственная мысль, что возникла у меня в тот момент. Я развернулся и побежал. В голове только паника. Запнулся, упал. Что это со мной? Поднялся и, кажется, пришел в себя, потому как наконец-то заметил иконку дебафа ужас. Волны паники все еще накатывались, но теперь я мог с собой совладать. Это все его способности. Он может внушать страх. Я сглотнул и еще раз активировал пронзающий взор. Взгляд устремился к свежевателю, но только для того, чтобы увидеть, как тот снял с плеча дрозда и пальнул в меня. Я промчался сквозь заряд чистой энергии и не в силах что-либо изменить. Деактивировал способность и вернулся в свое тело, осознав, что сижу на песке. А заряд, не долетев до меня метров 15, взорвался в воздухе. Лицо обдало песчаным ветром. Играется урод. Показал, что у меня есть время сбежать. Его пушка не берет на такое расстояние. Хрен. Схватил с земли камень и активировал прицельный бросок. В руку привычно потекла сила. Не световая энергия, а именно сила, и на этот раз я решил добавить к ней света. Руку словно разорвало. Мгновение и уже не камень, а бронебойный снаряд метнулся с нее. Такова была мощь броска. И тут же высветилось сообщение. Внимание! Открыто новое умение усиления. Вы не можете принять умение, так как у вас нет свободных очков для распределения. Желаете сохранить умение в списке распределения? Да. Нет. Да. Черт возьми. Бросок действительно получился мощным. Вот только камень улетел куда-то вправо и вверх, пролетев от свежевателя на расстоянии чуть ли не 20 метров. В ответ ПК-шер зарядил в меня еще один снаряд. Теперь меня отшвырнуло воздушной стеной. Если ничего не сделать, умру или попаду к людоедам в лапы. Я поднялся на ноги и побежал прямо на свежевателя. Активировал тихий шаг и свернул, укрывшись за полуразрушенной стеной здания. В переулке рвануло. ПК-шер выпустил еще один снаряд. Но теперь газовый. Дым тут же разлетелся между развалинами. Пытается парализовать меня, как в прошлый раз. Я вновь свернул. На этот раз прямо на аномалию и свежевателя. Расстояние не больше 100 метров. За сколько легкоатлет преодолевает его? 11 секунд. На нынешнем уровне тихий шаг действует в течение 14. И он значительно ускорял меня. Так что успею. 50 метров. Свежеватель пустил новый снаряд, а я бросился за очередной остаток стены. Взрыв. Облако пыли. Влетел прямо в него. В глаза резко ударил перец, сразу же побежали слезы, но я пролетел ядовитое облако насквозь и исчез в рыжем всполохе. Аномалия хищно схватила свою добычу. Тело пронзила знакомая боль расщепления. Чувствовалась ярость аномалии. Она не собиралась со мной церемониться, будто уже знала, кто я такой. А я был рад, что у меня получилось. Выплеснул ману и активировал резонанс. Недовольству аномалии не было предела, но она все же выплюнула меня. Перед глазами вновь вспыхнул рыжий всполох, а затем накатила темнота. Я очутился на песке. В этот раз проблем с черной меткой не было. Попросту научился оставлять неприкосновенный запас маны на ее подавление. Поэтому выплеснул не всю силу. Но вот темнота ничего хорошего не предвещала. Ослабил немного подавление метки и ощутил слабую боль, а освободившуюся энергию влил в руку. Вспыхнул импровизированный фонарь. Это была лестничная клетка. Под ногами песок, а впереди лестница. Пошел по ней вверх. Она вывела на полузасыпанный этаж. Что радовало, песок светился. Это не подземелье, а просто засыпанные руины. Поглотил свет и активировал пронзающий взор. Нет, все же здание ушло под землю. Но выход имелся. Заодно убедился, что поблизости нет никаких мобов и тем более свежевателя. Хотя странный холодок в груди держался, да и по спине мурашки бежали. Но думаю, это все из-за места. Если честно, тут немного страшновато. Кругом обшарпанные стены, разбитый пол, песок. И даже остатки вещей людей, что здесь когда-то жили. Но поживиться абсолютно нечем. Все рассыпалось прахом, стоило только прикоснуться. Что было очень странно. А мне нужно добраться до шахты лифта. Это единственный выход наружу, что я нашел. Двери лифта были разбиты. Такое чувство, что их кто-то выломал. Проверил все еще раз рентгеном. Поблизости никого нет. Лифта, разумеется, тоже не было. Вернее, он валялся где-то внизу. Зато висели металлические тросы. Дизель как-то рассказывал, что железо высоко ценится в игре. Так его тут было хоть отбавляй. Одна кабина чего стоила. А вот трос, интересно, выдержит меня. Очень не хотелось, чтобы он рассыпался, как и все другие вещи, до которых я здесь дотрагивался. Но выбора у меня особо не было, либо здесь убиться, либо вылезти наружу. Оттолкнулся, прыгнул и поймался за трос. Получилось. Осталось только подняться наверх. Ну что, вспомним подъем по канату. В конечном счете, я все же выбрался в наземную часть здания. И это мне действительно повезло, выхода могло попросту и не оказаться. Осмотрелся с помощью пронзающего взора, снаружи никого не было. Кажется, пронесло. Взглянул на оставшееся время, до стаханки вовремя не успеть. А это значит, что у меня появится первое проваленное задание и минус в репутации с КС. Обидно. Сколько себя помню, всегда старался проходить задания с первого раза и уж точно не иметь на счету проваленных. Что ж, все когда-нибудь происходит впервые. Зато были и приятные новости. Сверившись с картой, обнаружил, что неподалеку место, которое отметил мне Влад. Где-то здесь под песком скрыт его склад. И если взять в расчет, что совсем недавно я бродил внутри ушедшего под землю здания, то у меня были все шансы отыскать клад. Надо было только найти вход в подземелье. Если есть задание, значит, есть и вход. К сожалению, здание, из которого я только что выбрался, было отрезано от других. Поэтому для начала пошел к месту, отмеченному на карте. Спустя какое-то время я был на месте. Вот только здесь кругом один лишь песок. Зато неподалеку торчали развалины каких-то зданий. Уверен, если все обследовать, как следует, наверняка, можно найти вход. Но тут по телу неожиданно прошла волна страха. Осмотрелся. Никого. Поежился. На всякий случай проверил с помощью пронзающего взора и обнаружил несколько групп людоедов. Ведь нашли гады. Они рыскали среди развалин неподалеку, постепенно зажимая меня в кольцо. Но у меня был рентген, поэтому я без труда отыскал брешь в их цепи и проскользнул в нее. А позади по-прежнему что-то нагоняло страх. В итоге, я вышел к остаткам наземной парковки. Несколько уцелевших этажей над землей позволяли без проблем опознать здание. А вот въезд в подземную часть парковки утопал в песке, но все же сохранился. Это был единственный вход под землю, что мне повстречался. Проверил его с помощью пронзающего взора. Там и правда, начинались какие-то туннели. Но приблизившись, ощутил оттуда легкий фон энергии аномалии и остановился. Жаль, что это не сталкер, так бы кинул болт в пасть прохода и узнал, есть здесь аномалия или нет. Словно в ответ из темноты пасти потянулись какие-то светящиеся корни, языки. Они источали приятный и манящий аромат, что я чуть не пошел им навстречу. Да это же адские корни. Сбросив наваждение, я отбежал назад. Еще чуть-чуть и утащили бы. Ну и жесть. Однако беда не приходит одна. Опомнившись, обнаружил, что людоеды продолжали сжимать кольцо. И на этот раз прорех не было. Меня загнали. Стоило об этом подумать, как страх стал явственней, словно накатил волной. Взглянул на дебафы и увидел там новый значок. Чувство страха. Вы ощущаете неестественное чувство страха, оно угнетает вас и отрицательно влияет на все ваши показатели. Увиденное мне не понравилось, но зато стало ясно, откуда это постоянное гнетущее ощущение. Это воздействие чьей-то способности, и я даже знал чей. Резко обернулся, но никого не заметил. Однако страх явно шел откуда-то оттуда, даже плечи от холода сводило, а в затылок упирался чей-то взгляд. И он становился все настойчивей. Если задуматься, то этот взгляд чувствовался с того момента, как на меня наложили дебаф ужаса. С того момента взгляд больше не пропадал. Повинуясь пугающему наитию, дотронулся рукой до плеча и обомлел. Там была чья-то рука, костяная. Еще раз обернулся и чуть не вскрикнул. За моей спиной медленно проявлялось пугало смерти. Сначала костяные руки, затем черный балахон и в конце, множество алых глаз. Оно парило в воздухе за мной, ухватившись костяными руками за мои плечи. Не знаю, как я смог выдержать этот жуткий взгляд и не упасть замертво, но оковы страха на 15 секунд на меня повесили. Ужас. Наблюдение плюс 1. Уровень 10. Опознание плюс 1. Уровень 12. Раньше это было пугало смерти, а теперь ужас. Трансформировался как у белки. Неважно. Теперь я четко видел эту тварь. Развивающийся в воздухе черный балахон из рваной ткани. Хотя никакого ветра не было, в данный момент не было. И куча алых глаз, что смотрели на меня из тьмы капюшона. А еще тонкая черная нить, тянущаяся от балахона прямо к свежевателю. Охренеть. Он медленно проявился, словно вышел из мрака. Он все это время был рядом, буквально в 15 метрах. А затем и марш смерти показался. Оба были в инвизе. И теперь заходили с разных сторон. А позади меня была лишь пасть аномалии с адскими корнями. Ну что добегался? Прохрипел измененным голосом свежеватель. Думал, ты самый умный. Смог избавиться от моей метки. Точно таким же измененным голосом просипел марш смерти. Этот шел, поигрывая ножом, снайперка висела за спиной. Свежеватель тоже вынув нож. Я попытался отступить назад, но не получилось. Меня обхватил всеми своими руками ужас и повесил оковы страха, только на этот раз без таймера. Читер хренов. Я чувствовал себя загнанной собакой. Или нет, затравленной лисой. Все это время они загоняли меня и вот наконец-то добились своего. Взглянул на время до окончания игры. Осталось всего 15 минут. Мучить будут недолго, но из собственного опыта я уже знал, что эти минуты могут показаться вечностью. Терпеть это я не собирался. И у меня был выход. Я собрал все свои силы и выплеснул наружу энергию света, подвластную мне. Еще ни разу этот способ не подводил. Однако в этот раз, я лишь добился смеха марша смерти. Вся моя мана ушла в черную метку, которая как-то разом увеличила свою потребность в энергии. А еще благодаря восприятию, я явственно ощущал, как он управлял ею. И меня осенило. Все это время я не подавлял черную метку, а насыщал ее. И в случае моей смерти они просто заберут всю накопленную энергию. Хотел было упасть на колени от безысходности, но не дали оковы. А ведь ужас тоже чем-то питался от меня, поэтому и трансформировался. Наверняка моим страхом. И все эти изощренные пытки и мучения, скорее всего, только для этого и придуманы. Все для их прокачки. Я с ненавистью взглянул на своих загонщиков. Оба стояли возле меня. Сейчас бы муху, отправил бы вас с обоих в желудок аномалии. Стоп. Контейнер. Я тут же потянулся мыслями к пустому кубу, что сейчас валялся внутри сумки за спиной. Пожалуйста, активируйся. Синхронизация. 13%. Я удивленно уставился на всплывший показатель погружения сознания и мультипанель. Получилось. Нарисовал перед собой квадрат 2×2. Энергетический силуэт вычертился в воздухе. А у меня ушел на это весь запас маны. Оказывается, без артефакта тратились собственные силы. Но нужного эффекта добился. Свежеватель и марш смерти разом отпрянули назад и в стороны, выходя из зоны захвата ловушки. Хватка ужаса почему-то ослабла, а мне только это и надо было. Использовал отскок и вырвался. Ужас тут же вновь протянул ко мне свои костлявые лапы. Но я, использовав тихий шаг, уклонился от его захвата. ПК-шеры бросились на меня, а я от них и прямиком в пасть аномалии. Многого не потребовалось. Толстый язык тут же змеей бросился ко мне. Взрыв энергетического снаряда. Язык-корень разорвало в воздухе. Это свежеватель пальнул из дрозда. Меня отшвырнуло ударной волной, но только для того, чтобы поймал другой язык. Склизкое тело корня, словно удав, обхватило меня и сжало в тиски. Рывок и перед глазами тьма. Быстрая и безболезненная смерть. Я ликовал. У меня получилось уйти от них. При этом черная метка осталась при мне. Буду кормить ее дальше, а по окончании таймера получу всю собранную силу в свое распоряжение. Открыл глаза. Вокруг тьма. И странный скрежещущий звук. Какой-то знакомый. Зажег одну руку, благо при возрождении шкала маны автоматически восполняется. И тут же закинул энергии для подавления черной метки. По прошлому опыту, она начинает проявляться почти сразу после выхода с точки респауна. Оказался в каком-то подземелье или пещере. Прошел вперед на звук. Тот неожиданно прекратился, и перед глазами мелькнуло что-то быстрое. Боль и темнота. Опять смерть. Даже дернуться не успел. Вновь появился во тьме на точке респауна. Таймер восстановления минута, скрежета нет. Попытался зажечь люминесценцию. Облом. До истечения таймера восстановления способности не действуют. Продвинулся немного вперед и разглядел впереди что-то огромное. Оно словно переминалось в нетерпении, слегка поблескивая в темноте своим телом. Пригляделся и на этот раз способность сработала. Видимо, не на все действуют ограничения. Кварцевая саранча, индекс сложности. 160. Внутри меня все поникло. Я не мог разглядеть в темноте эту махину, но один только уровень сложности моба меня удручал. Минута закончилась, и я не успел ничего сделать, как вновь погиб. Появился снова в темноте, только на этот раз под звуки потрошения моего тела. Тварь вовсю резвилась. Никаких мыслей, как справиться с ней, у меня не было. Для начала решил просто установить источник света. Поэтому приложил ладони к полу, и как только 5 минут таймера ограничения истекло, влил свет в него, а затем меня убили. Так быстро, что, если бы заранее не приложил руки, не успел бы осветить пространство. Появился на этот раз в тусклом свете, и ошеломленно прочитал надпись на полу, вырезанную ножом. Думал, ты самый умный. Глава 12. 1 на 1. Я еще раз взглянул на надпись на полу и усмехнулся. На что они надеялись, когда выцарапывали это? Думали, я буду тут от злости кипеть или истереть? Нет уж. Это всего лишь игра, а значит, есть способ выбраться. По крайней мере, я его найду. Другое дело, что до конца игровой сессии осталось чуть меньше 10 минут, а до конца таймера возрождения ровно 10, так что лучше проведу оставшееся время с пользой. Со всей этой суматохой у меня совсем не было времени разобраться с открывшимися способностями, вот этим и займусь. Развернул древо умений. Наблюдение. Скрытность, люминесценция и бросок камня уже достигли 10. Остается подтянуть меткость и смогу играть на полчаса дольше. Правда, надо ли мне это сейчас, когда я заперт в подземелье с многоуровневым мобом? Будет видно. Зато появится еще одно очко умения и способности. Смогу взять что-то новое. В списке резервирования лечение, собиратель, бег и усиление. Последнее выглядит наиболее привлекательным, поскольку в ближнем бою я совершенно ничего не стою. Да и саранчу надо как-то завалить, но до этого еще дожить бы. Для начала посмотрим, какие мне дали способности на выбор. Итак, наблюдение. Доступно из старого. Обнаружение познания сути, пристальный взгляд и оттенки света. Из нового. Сокол и прозрение. Обе ветки белого ока, следующие после пронзающего взора. Первая позволяет видеть с высоты птичьего полета, а вторая временно расширять область зрения на 100%, но ману, и та и другая, жрут по беспределу. И над этим стоит задуматься. Бросок камня. Из старого доступно. Погребение и рикошет. Это все по ветке обвала. А из нового, уже по ветке великана, дальний бросок и две руки. Помощь может только одно, погребение. Уверен, что внутри туннеля данную способность использовать получится. Вот только, как бы себя самого заодно не завалить. Хотя, с другой стороны, завалит, умру и возражусь в другом месте, если в этом не будет возможности. А если возражусь здесь же? Страшновато. Но другого шанса пока не вижу. Короче, выбрал погребение и познание сути. Объясняется все очень просто. Погребение поможет победить моба, не то что дальность броска или рикошет, а двоерукость. Это бросок камня двумя руками, просто действительно огромного камня. Вот только в подземелье эта способность пока не пригодится, если что, возьму ее через 5 уровней. Ну, опознание сути. Здесь немного сложнее. Я бы назвал это интуицией. Что-то подсказывает мне, что с помощью этой способности можно будет поглубже разобраться во всем происходящем. От обнаружения я еще в самом начале отказался, ну а сокол и прозрение – это темные лошадки, но явно, связанные с расширением области зрения, так как идут в ветке белого ока. Пока мне и 7% увеличения области зрения хватает, и так в реале слегка неуютно, кажется, будто часть видимости закрыли. В общем, неудобно, и не хотелось бы привыкать к хорошему, чтобы потом себя в реале инвалидом не чувствовать. Со всем остальным отлично справляется пронзающий взор, тем более что он уже жрет не так уж и много маны. Хотя игровой опыт говорит, что познание сути – это просто какая-то ерунда, практически ничего не дающая. Но тут я ничего не теряю. Способности на обнаружение у меня уже есть. Плюс расширение зоны обзора. А вот ветка идентификации может серьезно помочь. Посмотрим, что она даст. Описание-то расплывчатое. Пассивная возможность узнавать больше о предмете, существе. Погребение, кстати, тоже пассивка на увеличение возможности срабатывания способности обвала и невозможности выбраться из-под него самостоятельно. И напоследок самое вкусное – люминесценция. Не знаю почему, но это умение мне больше всего нравилось. И именно от него я жду самых интересных способностей. Открываю. Так, в прошлый раз я потратил здесь одно лишнее очко, поэтому теперь способностей на выбор больше. В ветке поглощения осталась диссипация света, а от ауры поглощения появилось еще две способности, область тьмы и насыщение. И в ветке передачи света также две способности, усиление света и рассеивание. Я замер в нерешительности. Усиление света. Не лазер ли это случайно? Способность вливать свет в испускаемое излучение. Походу оно. Еле удержался сразу не активировать. Лазер же. Но все же решил пока не спешить. Надо все посмотреть, да подумать. Рассеивание. Темная лошадка, что позволяет добиться каких-то световых эффектов на разной поверхности. Тут еще разбираться придется, что к чему. Диссипация света трансформирует поглощенную энергию в другую, например, в тепло. В прошлый раз я как-то особо не задумывался, но теперь мне кажется, что это прямой путь к регенерации. Если так, то способность мировая и надо срочно брать, а если нет, то будет обидно. Что касается области тьмы, то это тоже вещь. Поглощение света дойдет до такой степени, что вокруг меня будет сгущаться тьма. Звучит многообещающе, но ее можно было и в древо скрытости запихнуть. А вот насыщение, пассивная способность на увеличение объема маны, получаемого от поглощения света. Неплохая способность, маны всегда не хватает, но, когда вернется светлячок, необходимость в ней отпадет. Итак, на выбор лазер, тьма или регенерация. Светопредставление и дополнительную ману откидываю сразу. Ладно, область тьмы тоже. Остается всего две. Умом чувствую, надо брать регенерацию, но лазер же. Так что выбираю его. Жаль только испытать не получится, время подошло к концу. Но ничего, опробую позже, а сейчас надо как следует поработать, чтобы вечером не задерживаться. Снял очки и задумался. Так-то я конкретно попал. Хочется просто поиграть, а ко мне пристали эти людоеды. Выследили, загнали в угол, да еще и подсунули эту западню. А ведь они должны были знать, что у меня есть способность обнаружить слежку и способность найти открытый коридор. Специально создали всю эту суматоху, чтобы я не заметил, как они меня ведут. А между тем свежеватель все это время сидел у меня на хвосте. Только я его совсем не видел. Прокачанный стелс или артефакт, неважно. У него отлично получилось задуманное. И ведь, сволочи, могли поймать меня в любую секунду и притащить туда силой, но нет, заставили самого прибежать в расставленную ловушку. Особое моральное удовлетворение им, что ли это доставляет, не пойму. И вообще, зачем им все это? Метку они не усилили. Меня не убили. Думают, что теперь от них не убегу. Сейчас пока метка будет копить энергию, а потом они снимут все сливки. А если я уйду из игры? Так они вообще могут остаться ни с чем. Только хрен им. Я выберусь оттуда. Завалю все к чертям собачьим и респанусь в другом месте. И эта грибанная саранча мне не помешает. Тут в двери постучали. Хотя это мягко сказано. В нее дико забарабанили. Взглянул на время. Без 5:08. Еще есть время до оперативки, а рабочий день так вообще не начался. Открывай. Заорал во весь голос кто-то знакомый. Но кто именно, не понял. Встал и пошел открывать. Только открыл замок, и дверь буквально вырвали у меня из рук. Я вспылил, кому что надо. В дверном проеме стоял начальник уголовки. Приказ на стрельбы живо, чтобы к оперативке был готов. Бросил мне в лицо Делицев. Мы стояли напротив друг друга и смотрели с нескрываемым презрением. Он меня реально бесил. Одно успокаивало, похоже, я его тоже. В этом месяце уже проводили. Мне без разницы, брезгливо бросил он, все претензии к Аполлонову. Еще раз окинул меня взглядом, мол, что на это скажешь. Победно усмехнулся, развернулся и ушел. А я еле сдержался, чтобы не схватить его и не вдарить как следует. Но нельзя. Жизнь – это не игра. Сел за компьютер. Закрыл лаунчер с игрой и открыл болванку приказа. Как бы мне не нравился делиться в приказ начальника полиции, исполнять придется. Хочет, чтобы отдел пострелял лишний раз, пускай. Его дело. Проведу как промежуточные зачеты. Перед оперативкой положил приказ на стол начальнику, однако объявление о предстоящих стрельбах не последовало. Странно все это. Неужели, этот урод меня развел? Пришлось идти к начальнику, узнавать все самому. Проходи, как у тебя все. По-доброму встретил меня Аполлонов. Вот он всегда так. Не поймешь, про что он, про работу, приказ или игру. Да все нормально, решил ответить уклончиво. Сейчас меня интересовали только стрельбы. Подготовил приказ на стрельбы, хотел узнать, во сколько проводить. А то надо еще личный состав предупредить. Протянул Аполлонов, будто вспомнил что-то незначительное. Все нормально, никого предупреждать не надо. К вечеру тир подготовь, мы с прокурором постреляем немного. Я опешил. Вот значит, в чем дело. Охренеть. А ничего, что патроны выдаются по раздаточной ведомости. Совсем уже. Раньше таких заскоков не наблюдалось. Давай, иди, подготовь все как следует, отправил меня по-доброму начальник, и уже отвлекся на свои дела. А мне все это не нравилось. Обычно, я просто выделял на него больше патронов в те дни, когда он участвовал в стрельбах, но в рамках годовой нормы положенности. Однако сейчас никаких стрельб вообще не планировалось. Ох и не нравится мне все это. Тем не менее, я молча вышел из кабинета и направился исполнять приказ. Это система, против нее не попрешь. И если кто-то считает по-другому, то пусть пишет рапорт на увольнение. Это только со стороны кажется, что все просто. Скажи, что так не положено и все. А нет, начальник и так все знает. Недаром приказ на стрельбы сказал делать. Видимо, по-крупному пострелять решили, раз столько патронов понадобилось. А у меня на самом деле, если хочу продолжить работать, всего два выхода: либо подделать подписи сотрудников в ведомости, либо идти, подходить к каждому отдельно и просить поставить автограф за стрельбы, в которых никто не участвовал. А ведь еще есть журнал выдачи оружия в дежурке. Ох и не нравится мне все это. В итоге вернулся домой поздно и без настроения. Аполлонов попросту отправил меня домой, так что даже не проследить за тем, что они там вытворяют. Придется поутру все убирать. Хотя бы тир закрыли, когда настреляются, и только бы не пили. От переживаний поэтому все у меня даже разболелась голова, и мне требовалось срочно переключить мысли. А то ведь поеду проверять, не перестреляли ли они там друг друга. Да и вообще, ладно, уселся за компьютер. Ну что, играть или не играть? Конечно, играть. Трудности меня не пугают. Наоборот, становится только интереснее. Да и план, какой-никакой, есть. Завалю аномалию возрождения и воскресну в другом месте. Даже саранчу трогать не буду. Надел очки и сосредоточил зрение на экране. В глазах, как обычно, потемнело, а когда открыл их, то оказался в полностью белой комнате. Странно все это. Где это я? Передо мной в трех шагах стоял Бивень. Стоп. А он что тут делает? И тут же выскочило системное сообщение. Внимание! Вы не явились на дуэль. Репутация с колонией 19 снижена на 100 пунктов. Действующая репутация нейтральная. Репутация с Колизеем снижена на 100 пунктов. Действующая репутация подозрительная. Произведено принудительное перемещение на арену. Оплата трансферта обоих сторон за ваш счет. Перечисление средств автоматическое. Где это мы? Спросил я у Бивня и заметил прозрачную преграду между нами. В Колизее, щенок. Сейчас посмотрим, на что ты способен. Значит, меня сюда перенесли для проведения дуэли. А ведь я о ней совсем забыл. Пропустил время, но оно точно и не обговаривалось, просто через неделю. Играл днем, значит, время истекло в обед. Как же этот смог меня дождаться? Взглянул на Бивня. Уже 6 часов прошло. Какая-то несостыковка. Но главное, что меня вытащили из той западни. Остается только вопрос, останусь ли я здесь после окончания дуэли, или меня вернут назад. Что будет после завершения дуэли? Ты умрешь. Где воскресну? В том же месте, откуда выдернули. А вот этого совсем не хотелось бы. Если выиграю. Бивень усмехнулся и ничего не сказал. Согласен, у него больше шансов. Я стою тут как придурок в белой пижаме, а Бивень-то в каком-то крутом костюме. Не в экзоскелете, как раньше. Хотя, нет, в усовершенствованной версии. На него словно на костюм из Крайзиса нацепили. Выглядело внушительно. В это мгновение на прозрачной преграде между нами появились цифры. Таймер отсчитывал 15 секунд, а перед Бивнем в воздухе возникло интерфейсное окно, как у моих часов, только это явно было не оно. Скорее меню Колизея. Как он его вызвал? Парень выбирал там какие-то настройки. Нужно что-то делать. Хотя бы подстраховаться. А если? Вызываю тебя на дуэль. Бивень отвлекся от интерфейсного окна. Тебе что, не терпится умереть? Таймер отсчитает время и начнем. Завтра, в это же время. Еще раз. Лицо Бивня изменилось. Наверное, вылезло сообщение о дуэли. совсем оборзел. Я усмехнулся, что очканул.